Глава 39. Заявление подали быстро. Выбрали ту дату, которую хотели. Уже весна. Через месяц будет еще теплее. И свадьба пройдет почти по-летнему. Виталику не терпелось уже начать готовиться к торжеству. И прямо из ЗАГСа мы проехались по кафе и забронировали одно из них. Выбрали кольца. Как-то сразу нам обоим приглянулась пара колец со скошенными гранями. Обработка алмазом. Смотрится довольно необычно и красиво переливается на солнце. Попросили никому не говорить о поданном заявлении, чтобы устроить для друзей, так сказать, сюрприз. Мне все равно, если честно. Что тут такого, если бы знали? Все равно ведь будем приглашать всех. Лишь пожала плечами и попросила Ангелину не говорить пока об этом Вадиму, потому что кроме нее никому и не рассказала пока о предстоящем торжестве. Ну, еще Таня на работе, но она тоже в курсе, что это великая тайна. «Ну и когда мы начнем приглашать гостей?» — спросила его. «Хочу собрать всех и объявить лично», — ответил Виталик. «Ну, хочется ему так сделать громко, ну, пожалуйста, жалко, что ли? Пусть сам решает, когда сообщать. Он мужчина, вот сам пускай и думает, когда и как». В один из вечеров решили с Ангелиной посмотреть кино у нее дома за чашкой чая. И все бы ничего, если бы к нам не собрался присоединиться Вадим. «Ты же не против, если Вадик придет, с нами посмотрит кино?» — спросила Лина. Глаза девушки горели. Она явно желала видеть своего парня куда больше, чем меня. «Что ж, я тогда, пожалуй, их оставлю и тихонько уйду». Если так и будут продолжаться визиты Вадима в наши встречи с Линой, придется это общение все же свернуть. Мне не нужны стычки с ним. Да просто лишний раз видеть его я не очень хочу. Да пусть приходит, это же твоя квартира. Я тогда пойду домой, не буду вам мешать. Да чего ты? Вы же с ним нормально общаетесь. Оставайся с нами, кино досмотришь и пойдешь. Ну да, нормально общаемся, ага. «Нет, Лин, я пойду. Причешусь и пойду». Не слушая ее уговоров, взяла свою сумку и зашла в ванную комнату. Пока чесала щеткой волосы, пришел Вадим. Я слышала его голос через дверь. «Привет». Послышалось шуршание пленки. Видимо, Вадим принес своей девушке цветы. Мило. «Привет. Спасибо, мой хороший. А у нас в гостях Алина». Радостно щебетала Лина. «Алина?» Через паузу переспросил он. «Ну да». «И где она?» «В туалете застряла». «Замечательно. Не в туалете, а в ванной. Я не виновата, что санузел у них совмещен. Выставила меня засранкой». Смущенная вышла в коридор, когда голоса переместились в комнату. «Привет». В зале был один Вадим. «Привет», — ответил он, изучая меня синими глазами. «А где Лина?» «Переодеваться пошла. Решила, что для меня недостаточно красиво одета». Снова эта неловкость, которая стала лишь больше с появлением Ангелины. Но чего он так смотрит? Не стыдно ему перед своей девушкой смотреть на других? Она ведь может вернуться и увидеть этот странный взгляд. «Прости, не знал, что ты здесь. Купил бы и тебе цветов». Снова заговорил парень, увидев, что я разглядываю принесенный букет. «Не надо. Я уже ухожу. Закроешь за мной?» «Может, останешься?» — спросил он. «Нет». Отрезала я и пошла в коридор обуваться. Накинула пиджак и пошла к двери. «Вадим, закрой дверь!» — позвала его. Парень вышел в коридор с одной розой в руках. Видимо, вытащил из подаренного Ангелине букета. Кощунство. «Возьми. Рад был тебя увидеть». «Да, после нашей последней встречи у нас на кухне ночью особенно рад. Сложилось четкое ощущение игры. Что-то все же здесь нечисто. Или мне опять кажется?» «Не надо, я же просила». Глянула на розу и не взяла. «Сейчас увидит твоя девушка и заревнует». «Вот именно. Бери, пока не увидела». «Чёрт с ним. Не хочу выяснять отношения из-за цветка». Взяла розу и вышла за дверь. Выкинуть ее в урну не поднялась рука. Не могла отделаться от мысли, что мне приятен этот глупый и романтичный поступок Вадима. Вроде мелочь, просто вынутая из букета роза. Но она имеет особенное значение. Она только для меня. Виталик дарит мне цветы, но это не вызывает подобных ощущений, как этот краденный из чужого букета цветок. Налила дома воды в самодельную вазу из пластиковой бутылки и оставила розу на подоконнике между вторым и третьим этажами. И не выкинула, и красиво, и пахнет, и повода нет ревновать меня. «Виталь!» — позвала я из кухни, сидя за ноутбуком. «Сенька спрашивает, идем ли мы к Вадиму сегодня. Что ответить?» «Сегодня день рождения Вадима. Естественно, собирается вся наша компания, и, естественно, мы туда не пойдем. Виталик все равно еще зол на него, хоть и заметно поостыл с появлением девушки в жизни бывшего друга. Правда, как он до сих пор не заметил, что мы с Линой похожи, я не знаю. Мне лично сходство очевидно. Хотя, возможно, так кажется лишь мне. Уже придумывала варианты отказа, как Виталик сказал то, чего челюсть упала до пола. «Мы идем». «Идем?» — переспросила я. Вдруг послышалось. Уши-то я чистила сегодня, но уж больно странно это согласие. «Да. А что такого? Хочу побыть с друзьями. Мы же там не втроем будем». «Ну да. Просто ты обычно не хочешь идти, когда там... Вадим». «Я не хотел, когда он виды на тебя имел. А сейчас за ним бдит Ангелина, пуще охранника. Теперь я за него спокоен». Виталик засмеялся. Но что-то в этом есть. Лина действительно влюблена в Вадима по уши, смотрит ему в рот и за каждым его шагом. Интересно даже, не утомляет ли подобное поведение девушки? Впрочем, это не мое дело. «Хорошо, я напишу, что мы будем». Отправила сообщение и закрыла ноутбук. Постучала ногтями по столу. Что-то мне подсказывает, что этот день рождения будет наперекосяк и сбоку бантик. Откуда такое ощущение, не знаю, но оно не отпускало меня до самого вечера. Он обнимает меня, прижав к горячему телу. Жарко целует мои губы, проводит кончиком языка по их контуру, и я не сдерживаю стон. Я скучала по этим поцелуям, я жаждала их. Мне все равно, что будет потом. Что будет со всеми нами. Я ощущаю легкость и эйфорию, удовольствие от ласк Вадима. Позволяю ему все. Его руки гладят мое тело, избавляют от одежды. Губы, колясь щетиной на лице, рисуют узоры на коже. Как же приятно. Я таю в его руках, превращаюсь в одно лишь слово — наслаждение. Только одна эмоция. Мыслей нет. Ничего нет. Только я и он. Только это тяжелое дыхание двоих. Стоны и возбужденные тела. Он дразнит меня, лаская меня прямо под трусиками, но пальцы не заводит внутрь, а мне уже хочется намного большего. Губы ласкают мои соски, и меня разрывает от кайфа и желания, чтобы он взял меня прямо сейчас. Хочу его горячий член в себе, почувствовать толчки, испытать этот кайф и разделить его с ним, вместе дойти до финала. Но он только дразнит. «Возьми меня!» Прошу уже я, не выдерживая это томление внизу живота. Хочу, чтобы он уже снял это напряжение. Хочу его. Хочу секса с ним. Он уже склонился надо мной, как вдруг меня кто-то затряс за плечи. Резко распахнула глаза и выдохнула. Ничего не могу понять. Я спала? Это был сон? Про секс с Вадимом, где я просила его взять меня? Кошмар какой. Перевела взгляд на Виталика. Интересно знать, что я говорила и делала, что он аж разбудил меня. «В чем дело?» — спросила хриплым со сна голосом. И не только со сна. Я в самом деле была сейчас на грани возбуждения. Этот сон свел меня с ума. Белье мокрое, я чувствую. Тело пульсирует, требуя разрядки. «Ты так стонала, что я сам поймал стояк и чуть не кончил», — сказал он и стал прижиматься ко мне. «Боже, я еще и стонала? Черт, но я не хочу секса с Виталиком. Только не сейчас». «Что тебе снилось? Рассказывай, я?» Продолжал говорить себе, целуя шею и ныряя рукой в мокрое белье. «Ого! Ты чего такая возбужденная?» «Ничего», — ответила я. «Во сне такое бывает. Извини, я в душ». Убрала его руки от себя и встала с кровати. «Ну какой душ, Алин? Я теперь секса хочу капец как. Ты меня завела своими стонами, а теперь убегаешь». «Извини, не сейчас». Закрылась в ванной, пытаясь прийти в себя. Штирлиц снова был на грани провала. А если бы я стонала имя Вадима во сне, это был бы последний день моей жизни. Я думала, все осталось в прошлом. Но тогда откуда этот сон? Во сне я была такая раскрепощенная. Я, в принципе, себя ни с кем так не ввела. В постели я довольно скромно себя веду, а тут сама просила меня трахнуть. С ума сошла, что ли? Даже в снах Вадим порочнее некуда. Еще и меня совратил. Как же теперь все это выкинуть из головы? Еще и идти к нему домой вечером, смотреть в эти синие глаза и сгорать от стыда.